Первое послание апостола Павла в Коринфскую церковь, первая глава, часть 9 текста, 1 Коринфянам 1:9. «Вы призваны в общение Сына». Такое коротенькое слово. Утром мы с вами размышляли о Слове Божьем. Это очень важная тема. И сейчас вечером, друзья, тоже такой важный вопрос об общении с Сыном Божьим. Друзья, начну сразу так с вопроса, чтобы возбудить нас к размышлению. Размышление – это духовное напряжение, это надо так вникать и глубоко когда-то. Господь говорит, кому, говорит, уподоблю мужа благоразумного. Вот, это тот благоразумный, который копал, углубился, положил основание на камне. Друзья, самое важное в строительстве – это, наверное, положить основание. Не окна покрасить, не конек прибить, а самое главное – вот основание, потому что дом может быть очень красивый и дорогой, и с украшениями, и все. Но если основание будет непрочное, первая волна, и все это уплывет, все это унесется куда-то. Мы с вами прочитали, вы призваны в общение Сына. Давайте углубляться в это слово, призваны в общение Сына. Вот первый такой вопрос, друзья. Для чего Бог сотворил человека? Ну, конечно, могут быть такие мысли. Вот. Ну, первая мысль, чтобы славил Бога. Точно, друзья, это тоже одна из целей, чтобы творение славило Бога. Это весьма тоже разумно. Мы когда читаем Псалом 150, такой, тут маленький такой псалом, 5 текстов. Но тут 11 раз сказано: хвалите Бога, хвалите Его святыни, хвалите по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия, хвалите, и каждый текст, и еще и не по одному разу хвалите. Да, это очень важно. И кто так отвечает, действительно, там, это очень важно. Кто-то, может быть, скажет, ну, что, чтобы спасать человека, хотя бы для того, чтобы его спасать. А что мысль такая может прийти от чтения апостола Петра, когда мы читаем тут первое послание апостола Петра, написано, что Агнец был предназначен еще прежде создания мира. Еще ничего не было. Полный мрак, стопроцентный, ни света, ни одного лучика, ничего не было. Полный мрак. Ни одного атома во всей Вселенной, ни одного духа, ни падшего, ни доброго, вообще ничего и никого. Друзья, но был уже Агнец. Вот когда уже предназначен был прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Да, может быть и так, друзья, что и спасать его надо. Но цель ли это? Нет. И чтобы человек славил Бога, это не цель, думаю. Вот. И чтобы его спасать, вот, и чтобы нас сейчас, вот мы написаны Словом Божьим, соблюдаем их ко спасению. Он соблюдает, Господь, нас ко спасению, но это средство. А цель, друзья, конечная, значительно выше. Конечно, ну как можно сказать, что Бог создал человека, чтобы на нем как-то любовь свою, вот, ну, чтобы любить, надо же иметь объект любви, а Бог есть любовь. Надо, чтобы какой-то объект любви был, ну, как мать еще не имеет ребенка, она его уже любит. А потом, когда ребенок появляется на свет, тот уже можно свою любовь к нему выразить. Все это так, друзья. Но цель выражена вот в этом. Вы призваны в общении Сына. Можно так подумать, друзья, еще, что, как, знаете, вот в Римлянам 8 главе написано, 29 текстом, что Господь нас по предведению Своему, Он нас предузнал. Когда это было, мы это не можем понять, это выше нас. И предопределил нам и вот, быть подобными образу Сына Своего. Вот, казалось бы, друзья, вот так вот цель, чтобы человек имел вот такой образ Сына, предопределил нам быть подобным образу Сына, как будто бы это конечная цель. Даже это, друзья, думаю, что это не конечная цель. В конце концов, и это все для того, чтобы иметь потом общение с нами. А вот как раз ответ на этот вопрос Библия – глубокий документ такой. Здесь даже и сам неожиданно для себя находишь ответы в начале книги, которые задаются в конце. Вот мы читаем Бытие, 1 глава, 27 текст. И вот ответ на вопрос, для чего Господь создал человека. «И сотворил Бог человека по образу своему». Друзья, а почему не животное сотворил Бог по образу своему? Да потому что у него с человеком общение. Для того и по образу своему создал, чтобы иметь с ним общение. Ну хорошо, друзья, вот общение – это что за слово такое? Общение. Корень здесь – общее. Общее. Именно на том основании, что у Бога с человеком есть общее, на этом основании и возможно общение. Что общего у света с тьмою? Ну что общего света с тьмой? Вот источник света. Здесь все просматривается. Как только не станет лампочек, друзья, здесь будет мрак. Ничего общего, никакой гранью свет с тьмой не соприкасается. Что общего света с тьмой? Друзья, именно на том основании, что у человека и у Бога есть общее, на этом основании и возможно общение. Вот мы сегодня уже вспоминали, что Бог есть Дух. Вот что общего у человека с Богом? Бог есть Дух. А человек что такое? Человек – это человек, да? Друзья, вот давайте прочитаем, что такое человек. 1 Коринфянам, 2 глава, 11 текст. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Так что же из себя представляет человек? Это дух, живущий в материальном теле. Вот что такое человек. Иногда путают духовное и телесное. Вот. Друзья, вот скажите, вот если вот так вот человек без конечностей, без рук, без ног, это человек или не человек? Или полчеловека? Человек. Это не полчеловека, а человек. Почему? Потому что дух в нем живет. Дух живет вот в этой материальной оболочке, друзья. Это вот интересно, как Господь заложил, да? Вот человек из себя представляет как какой-то сейф. Сейф души. Вот. Ну, действительно, никто не знает. Вот я сейчас замолчу, вот, и вы будете в догадках теряться. А что там замолчал? Говорит, а теперь замолчал. И никто не узнает, что я замолчал. Ну, догадки будут. И только я буду знать. Ну, и, конечно, Господь будет знать, да? Господь будет знать, какие у меня мысли, по какой причине. Или я забыл проповедь, или я не подготовился, или что-нибудь еще. Друзья, а сатана знает наши мысли? Трудный вопрос, да? Ну, кто-то боится сказать «да» или «нет», выжидает. Друзья, нигде нам Писание не говорит, что сатана знает наши мысли. Я ни одного такого примера в Библии не знаю, чтобы написано было, что сатана знает мысли наши. А вот то, что Господь знает наши мысли, это мы много мест в Библии можем найти. Вот одно из них, например, Иеремия 17:10. «Я, Господь, проникаю сердце». А сатана разве Господь? Нет. А разве он проникает? Нет. «Я, Господь». Друзья, и не сказано, что и Господь проникает, и сатана проникает. Нет. Там ему положены границы. Это не твоя сфера. Ты можешь влиять, конечно, ты можешь мысли свои навязывать, когда говорит Петр Анании, для чего ты сатане допустил вложить в сердце твою мысль? Это другое дело. Вот вкладывать мысли, он специалист крупный. А вот знать наши мысли, тут ему положен предел. Господь так мудро создал человека, что он как бы вот ходячий сейф. Никто не знает, что там. Иногда, знаете, вот есть такие науки там всякие духовные, ясновидение, яснослышание. Вот он посмотрел на тебя и твои мысли читает. Думаю, друзья, ну я не знаю, как ошибусь или нет, но я думаю, что сатана сначала навязывает мысли, а потом их отгадывает. Такой, знаете, хитрый ход. Вот. А вообще-то, раз Библия не говорит по этому вопросу, значит, сатане такого преимущества нельзя дать, что он вот в наши мысли. Вот. Друзья, так или иначе, но человек – это дух, живущий в материальном, вот этом временном теле, вот в этой временке. Ну и на том основании, что у Бога и человека есть что-то общее, тогда возможно общение. Ну хорошо, а вот, скажем, у человека с деревом может быть общение? Нелепый вопрос, да? Друзья, сколько людей на этой планете общалась с деревьями, с кусками деревьев, и сейчас общаются. И такое странное и страшное сказать ослепление, и Библия этого не скрывает. Вот когда мы читаем книгу Исаии, 44 главу, 17 текст, написано так: «А из остатков от того, из остатков от дерева, вот, половину дерева сжег там, а из остатков делает идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему». Ну, взял кусок дерева, там обработал как-то, чтобы у него глазки были, тут ушки, я не знаю, ротик. И вот начинает с ним. Ушки ему сделали, чтобы он слышал. Глазки ему сделали, чтобы он видел. А видят глазки, слушает ушки. Нет. А он перед ним повергается, молит и разговаривает с ним на полном серьезе. «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Вот так, друзья. Я когда был неверующий, вот, я читал одну книжку. Вот, два европейца поехали в Индию, ну, просто узнать, как там живут эти индийцы, чем они дышат, что у них там за быт домашний. И вот они ходили из дома в дом и увидели, почти в каждом доме стоит идол. Ну, у кого какой. Причем, вы знаете, какое там благоговение перед этим идолом? Во-первых, этого идола ставят в комнату отдельную. Туда никто не имеет права входить, ни жена, ни дети. Эта комната только для общения с этим куском дерева, или там, я не знаю, металл, или что там. Вот. Причем этот человек, значит, туда заходит, он с ним пообщался, ну, где-то вот какое-то определенное время, вот, пообщался, потом закрывает эту дверь, и туда никто не заходит. Вот там он имеет такие сокровенные с ним беседы, вот с этим идолом. Ну, что-то ж у него просит, там, выпрашивает. А интересно, в Японии, по-моему, раз в году, там у них праздник такой японский, на площадях городских вытаскивают какого-то большого идола, истукана такого огромного, ставят его, Вот. И, значит, в этот день, это такой день желания, исполнения желания, значит, человек пишет желание свое на бумажке, вот, бумажку вкладывает в глину, в мягкую, и бросает на этого идола. Вот. Если эта грязь, вот эта глина, если там прилепится, значит, все, это желание идол исполняет. Ну, а если не прилепится, ну, тогда уж до следующего раза. Друзья, ну, вот так. Повергается перед ним, молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Друзья, а у человека с животными может быть общение? Тоже тяжелый вопрос, да? Вот. У меня соседка была одна, а у нее собачка называется Кнопка. Вот. И знаете, Кнопка это бегает, а та ее зовет, она не идет. Ну, по-хорошему, потом уже начинает угрожать. Ух ты, бессовестная такая. Она понимает, что она бессовестная. Я с тобой уже 20 минут гуляю. А что у нее, часы? А понимает она. Ну, интонацию угрожающую понимает, а общаться с ней можно. Друзья, человека Господь создал по образу и подобию, чтобы с ним общаться, а не с животными. Друзья, если нет общего, общение невозможно. Но, к сожалению, есть еще такое ложное общение, которое до сегодняшнего дня, друзья, так широко распространено. Вот это ложное общение. Я как-то вот с двумя сестрами пришел к одной женщине, ну, такая православная. Она по-своему верующая, об этом свидетельствовала иконка у ней на кухне. Ну, перед едой мы становимся, просим благословения. Вот она от нас отделяется в этот уголочек, значит, равнение держит на икону, ну, какие-то там свои у нее связи. Ну, разговорились, вот. Ну, и в итоге, говорит, она такую фразу прям сказала: «Меня за икону стреляй». Вот так. За икону стреляй. Представляете, как дорого, да, для нее вот это вот изображение. Так что, друзья, это очень-очень серьезная тема. Да, и многих за икону можно стрелять. Действительно, смотрите, какая любовь, какое общение вот с этим вот предметом. Вот. А иногда мне такой случай рассказали, что какой-то человек хотел сделать что-то такое, ну, чего бы Господь не видел, чтобы он это не знал. Так он так повернул лицом туда, ну, так сделал, что ему надо, а потом вот так. Ну, чтобы Господь не видел это. Друзья, почему мы говорим, что общение с Богом у человека возможно? Почему? Потому что Бог – это личность. И человек – это личность. Поэтому на этом основании возможно общение. Я недавно от женщины ехал с одной. Она говорит: «Ну, я себе Бога представляю, знаете, как силу». Это для нее сила. Да, конечно, у Бога есть и сила, как и у всякой личности. Кто себе представляет как силу? Вот. А есть люди, которые представляют себе Бога как мировой разум. Конечно, у Бога есть разум, как у каждой личности. Но они представляют только как разум. А некоторые дошли до того, что они Бога называют универсум. Да, универсум. Ну, я себе так представляю, если сынок подойдет к папе попросить у него там деньжат на бутербродик и скажет: «Универсум ему, дай мне на бутербродик». Он ему оголит тыльную часть, вот, и вразумит его, вот, как следует. Друзья, для кого-то это сила. Для кого-то это мировой разум, влияние, универсум и так далее. Друзья, нам Господь открыл. Да, нам Господь открыл, кто есть Бог. Вот в Евангелии от Иоанна Господь говорит так: «Молитесь же так. Отче наш». Друзья, это великое слово. Это наш Отец. И это слово говорит о том, что все человечество, вот это, так сказать, ну, как Отец, Он автор всего человечества, и апостол Петр говорит, если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, вы называете Отцом. Друзья, в этом различие наше против всех религий, которые там в Боге видят, я не знаю, что они там и кого только они не видят в Боге, но для нас это Отец. Друзья, и на том основании, что Бог сотворил человека, что это вот, Отец вот, человека, Творец человека, на этом основании, конечно, и возможно общение. Друзья, вот у меня вот такое... Вопрос. Вот Господь сотворил первого человека. Вопрос такой. А Бог любил первого человека? Или не очень? Ну, сотворил и сотворил. Я думаю, что любил. Но так сильно уж в Библии не освещен этот вопрос. Вот. Ну, потом мы, конечно, в итоге уже читаем, Бог возлюбил мир и так далее. Но сначала не мир, вот один человек. Любил он его или не любил. Но некоторые штрихи нам говорят о том, что Господь любил человека. Ну вот, например, из чего видно? Бытие, 1 глава, 28 текст. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею». Обладайте. Друзья, любовь дает. Любовь даже дает тогда, когда ей нечего давать. Она дает. Обладайте ею. И ниже мы читаем, и сказал Бог, я дал вам. Это вам я дал. Друзья, простой вопрос. Вот так вот, если посмотреть, вот выйдешь вечером или утром, на небо посмотришь, я вот тогда в поезде ехал, смотрю, солнце такого цвета, но я не знаю, ну какой художник способен вот это, какие краски нужны, чтобы вот это все нарисовать, да? Сколько цветов? Да, конечно, не семь, а тысячи цветов, тысячи всяких. Ну вот, я не имею в виду цветов, которые растут из земли, а цвет, цвет. Такие нежные краски, что и на человеческом языке таких просто слов нет какого. Вот, например, друзья, какого цвета небо? Один скажет василькового, другой скажет лазуревого, третий еще чего-то. Друзья, я только могу сказать, что небо небесного цвета. Это будет самое точное определение. Потому что оно меняется. То оно такое, то оно такое. И сколько всяких цветов сказать трудно, друзья. Вот. Ну, а себе представите, если Господь дал бы человеку все то, что нас окружает, и все было бы одного цвета, ну, например, серого. Солнце было бы серое, луна серая, все цветы серые, грязь серая, люди серые, глаза серые, все серое, друзья. О, мы даже себе представить не можем. Когда рождается дальтоник, уже неприятности, друзья, идет на красный, стоит на зеленый, непонятно что. Друзья, вот смотрите, а сколько всяких цветов я уже, в смысле растений, да? Вот. А как вы думаете, вот, ну, вот, например, ну, коровка, да, там, или бычок, вот он способен оценить красоту розочки? Вот он встанет около розочки, и так, и, я не знаю, или нюхать там, или заглядится, вот так вот. Да нет. Нет, нет. Это ж все для человека. Я дал вам. Все дал. Я даже слышал, что где-то есть черные розы. Красиво, да? Ну, хоть черные, но красиво. Бархатная черная роза. Ну, бывает чайные там розы, красные всякие, бордовые. А это вот черная роза. Даже когда студенты поют, вот в свое время студенты пели такую студенческую песню «Черная роза – эмблема печали». Вся черная роза. Да, конечно, столько человек может оценить это. Все это создано не для животных. Я дал вам а это любовь. Художник потрудился, чтобы это было так очень красиво, все привлекательно. Но есть еще одна деталь, по которой тоже можно так вот порассуждать, что действительно Господь любил человека. Ну вот деталь, вот эти Бытие 3.8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Друзья, Господь имел общение с человеком не во время зноя дневного, чтобы он выходил из своего укрытия, а вот во время прохлады дня. Вот так любил. Ну, такие вот детали. Вот, ну, любил первого человека. Друзья, а Господу нравилось общаться с первым человеком? Он все время, он спрашивает, а где ты? Куда ж ты делся? Ты все время здесь был, я с тобой общался. А теперь куда-то ты спрятался, куда-то ты девался. Я думаю, друзья, что для Господа было наслаждение большое. Почему? Общение любви – это всегда наслаждение. Всегда наслаждение. Вот, и, конечно, там деток учат в школе, что первый человек был какой-то там неандерталец, или как вас там учат, и какой-то там пятикантроп или синантроп, или еще там что-то такое, ну, так поизобретали всякое. А Библия нам прямо говорит, что первый человек, вот, Адам, он был создан, друзья, и он был создан весьма сознательной личностью. Ничего подобного, как рисует первого человека, там он весь лохматый, с какой-то палкой бегает. Друзья, это заблуждение. Это заблуждение. Вот. И он был сознательной личностью, одаренный разумом, одаренный волей. Вы посмотрите, друзья, какой... Вот Господь с сатаной разговаривает. Бытие 3.14. Господь выговаривает змею за то, что ты сделал вот это, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. А дальше 15 текст говорит. Давайте обратим внимание. И вражду положу между тобою и между женою. Это Господь говорит сатане. А Адам где-то рядышком. Он эти слова слышит. А понимает значение этих слов или не понимает? Я думаю, что понимаю. Все слова он вот эти понимает. Ну, насколько глубоко судить трудно. Ну, хотя бы на том уровне, что поверить в это первое Евангелие, он в это поверил. А чтобы поверить, надо понять, что же там Господь сказал. А Господь говорит такие-то истинные слова. «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку». Друзья, мы сколько тысячи проповедей прослушали, а сейчас, если кого-нибудь сказать, что это такое, может быть, мы и не все знаем. А Адама никто не учил, он проповеди не слышал. Но он прекрасно понимал, о чем здесь сказано. А почему он назвал свою жену Ева? Почему не назвал смерть или как-то еще жизнь? Он ушел, или вернее сказать, они ушли из рая с надеждой. Да, с надеждой какой? Вот с верою. Вот. А иначе, друзья, как бы Адам перенес вот эти ужасные последствия греха? Нет, только верой. Он не усомнился в обетовании Божьем о жене, о ее семени. Это Христос. Может быть, он глубже значительно понимал. Может быть, он понимал, что сам Бог взялся выполнить все. И что Спаситель придет в образе человека. Вот, и что Сын Человеческий будет ужален в пяту. И что змей лишится державы смерти. Может быть, он и это понимал. Нам пока не открыто. Но то, что он верил в это. Друзья, это не пятиконтроп, это весьма одаренная личность была. И даже я вот сейчас сидел вот так вот и подумал, у меня мысль такая пришла, что даже совершив грех, который, видимо, лишил его какой-то ясности, потому что грех лишает много нас, мы много не понимаем, когда мы в грехе. Вот. Даже в этом состоянии, друзья, он понимает эти слова. Понимает. Конечно, сейчас уже совсем другое дело. Сейчас написано, будучи помраченны в разуме, грех все давит, давит, давит, и полностью помрачение уже. Вот. Уже 2000 лет назад апостол Павел зарегистрировал это и сказал, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, отрезаны. Помрачение разума. Тогда мы не видим этого помрачения. Грех все давит, давит, весь мир лежит во зле, человек деградирует, уже начали тревогу бить, что вообще какое-то вырождение человеческой нации, или, может быть, даже и всего человека. Вот так, друзья, все глубже, глубже залазит человечество в этот грех. Вот так. Значит, я думаю, друзья, что Господь получал большое удовольствие от того, что общался с Адамом. У них какие-то, может быть, темы были высокие. Вот. Нам трудно сказать, о чем они там беседовали. Но во всяком случае это было наслаждение. Почему? Потому что наслаждение любви, то есть общение любви, это есть наслаждение. Говорит так вот в своем письме к римлянам, он говорит так. «Надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». Он еще римлян не видел, видимо. По всей видимости, он их еще не видел. Но уже предвкушает наслаждение. Почему? Он уже в духе их любит, они дети Божии. Рожденный, любящий родившего, любит и рожденного от него. Уже он как-то даже не видя, а любит и предвкушает вот это вот наслаждение. Как только увижусь, так с вами наслажусь. Друзья, вот совершился грех. Грех. И что? Что общего у света с тьмою? Да? Может Господь общаться с тьмою? Нет. Грех стал стеной, разделил человека с Богом. Общение невозможно. И уже до того человек дошел, что Экклесиаст прямо, ну так сказать, в сердечной молитве, что ли, Господу, он так говорит, 3 глава, 18 текст. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, чтобы они видели, что они сами по себе животные». Тут нет смягчающего слова «как», чтобы они видели, что они сами по себе как животные. Нет, а животные. Друзья, уже человек из богоподобия. Ну, я не знаю, когда человек согрешил, чего он лишился, образа или подобия? Подобие. Лишился подобия. Многие так говорят. Некоторые говорят, что он лишился образа. Ну, так или иначе, друзья, чего-то же он лишился. Ну, говорят, что образа лишиться невозможно, даже если человек захочет себя лишить этого образа, даже если он опустился уже на самое дно, все равно он образа Божия не теряет. Ну, действительно, Слово Божие нам в некоторых местах говорит о том, что вот, действительно человек не может потерять образ Божий. Ну, не все богословы, видимо, так соглашаются. Но, во всяком случае, друзья, надо сказать, что человек превратился из богоподобия в скотоподобие, что они сами по себе животные. Друзья, животные могут быть совсем плохие животные, животные могут быть привлекательные, животные могут быть образованные, интеллектуалы, животные могут быть профессора и так далее, и академики, вот, и правители. Вот, ну, все в глазах Бога как животные. И я вот 38 лет тоже вот в глазах Бога был как животное. Даже не как животное, а животное. Сами по себе. Друзья, а мы с вами сами по себе? Нет, мы с вами в Господе. А это уже не сами по себе. А мы уже светило, которое сияем. Вот так Господь нас видит. Вот, а нас уже представили совершенными вот, во Христе Иисусе. Так что, друзья, вот мы уже с вами не такого качества. И вот когда мы читаем послание к Ефесянам, тут прямо написано, мы уже этот текст сегодня с вами вспоминали, «будучи помраченным в разуме», это Ефесянам 4:18, «будучи помраченным в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества, ожесточения сердца». Вот две причины неверия. Человек ожесточенный и невежда. Невежда – это не то, что он не знает. Да мы многого не знаем. А невежда берет Библию и бросает за хребет. Это мне не надо. Вот тут и невежда. Тут и невежда. помрачены в разуме. Вот такое полное помрачение. Ну, может так Бог общаться вот с личностью, если в таком состоянии. Нет, что общего света с тьмой? Друзья, ну вот, надо сказать, что Христос устранил стену, убрал перегородку, и что человек общается с Богом. Пожалуйста. Вот. Ну, теперь, друзья, вот так вот, если... Вот человек согрешил. Кто больше потерял, Бог или человек? Человек больше потерял. А почему человек? Друзья, мне кажется, знаете, какая мысль? Кто больше любит, тот больше теряет. Вот если такую проекцию сделать, кто больше потерял, блудный сын, когда ушел от отца, или отец потерял больше? Отец потерял больше. У сына болит желудок, ему кушать хочется, а у отца болит сердце. А что больше болит? Да, вот сын идет, а отец бежит. Отец прибежал к сыну, упал ему на шею, а сын не падает на шею отца. Отец его целует, а сын стоит. Друзья, конечно, кто больше любит, тот и больше теряет. Ну, таких примеров, наверное, мы можем много увидеть, что двое человек потеряли общение, конечно, больше страдает тот, кто больше любил. Любовь – это страдание. Ну, а еще один вопрос, друзья. Вот по сравнению с Адамом, вот как мы, кто больше имел преимуществ вот, по отношению к Богу, Адам или мы с вами? Адам был сотворенный. Он сотворенный, а мы с вами? А мы рожденные. А есть разница? Да, большая. Адам не был рожденный. Он сотворенный. А ангелы рожденные или сотворенные? Сотворенные. А кто же выше, сотворенные или рожденные? Нет, друзья, рожденные выше. И мы с вами, смотрите, как вот апостол Петр, трижды в Новом Завете сказано о том, что у нас с вами божеское естество. Вот читаем мы Якова 1.18. «Восхотев, родил он нас с вами родил». Нет, Адама он не рождал, Адам сотворенный. А вот нас он родил словом. Вот. Апостол Петр, так говорит во второй главе, в четвертом тексте, вы через них соделались причастниками божеского естества. Друзья, причастники божеского естества. Если бы как-то вот поглубже нам открылось, что такое причастники божеского естества. Вот когда читаем послание к евреям, тут дважды сказано, что мы сделались причастниками Духа Святого. Это Евреям 6, 4 глава. Вот. А в 3 главе написано, мы сделались причастниками Христу. А как это слово немножко ближе, так удобнее просмотреть? Что такое причастник? Мы читаем во второе послание к евреям, 2.14. Дети причастны плоти и крови. Немножко больше открывается, что такое причастник. Это то же самое, что отделилось. То же самое. Друзья, вот чтобы нам больше понять, вот что-то отделилось от Господа, вот это мы с вами. А есть во всей Вселенной существа более близкого для Бога, чем мы? Нет. И не ангелом Бог покорил будущую Вселенную, а кому? А нам с вами. Мы читаем послание к евреям 1.14. Они служебные духи, ангелы. Для чего? А чтобы вот служить нам, которых Господь спасает, и мы имеем наследие спасения. Друзья, конечно, это великая задача у ангелов, помогать нам как наследникам, это да. Да, это Бог на них возложил великую задачу. Но спасают нас. Мы очень дороги. И во всей Вселенной нет существа более близкого, чем мы. Мы должны это знать хорошо. Почему? Потому что бывают такие моменты, когда вот одна сестра, например, подходит, говорит, ну так, мы с ней побеседовали, так где-то часа полтора, она в таких чувствах странных и страшных, вот, говорит, что на меня так все свалилось, и все, а потом говорит, а мне кажется, что меня Бог не любит. Я говорю, а почему? Ну вот все сваливается на меня, в семье свалилось, в церкви свалилось, а ей всего лишь 16 или 17 лет. Знаешь, как ребенок, а все на нее свалилось вот так вот. Мне кажется, что Бог меня не любит. А на каком основании? Отверг же он Саула. Смотрите. Она еще не знает, и ей не открыто, что она дитя Божие, что во всей вселенной нет существа более близкого для Бога, чем она и мы с вами. За это надо хорошо знать. И если сатана сможет нас хоть немножко убедить, что мы для Господа равнодушны, что если мы что-то такое плохое сделаем, он уже готов нас, я не знаю, куда в ад послать. Ой, друзья, это заблуждение. Заблуждение. Он нас весьма-весьма любит. Вот. Надо сказать, что мы ему родные, родные, не двоюродные, а родные. И большего родства во всей вселенной нет, чем Бог и его семья, его дети. Друзья, я вот хочу сейчас к чему перейти, может быть, к самому основному, что общение любви – это наслаждение. Вот я вспоминаю, часто еду в электричку, там, ну, между, у нас там между Безенчуком и Самарой, ну, такой пролет есть, где-то 1:20 ехать, ну, еду, в вагоне немного народу сидит, значит, мама спиной ко мне, дочка там маленькая сидит, ну, там годика ей 3, наверное, вот, ну, сидят, мама читает книжку, ей так интересно, читает. Вот. Ну, девочка то туда, то сюда, то в окно, вот так вот. Ну, а потом пробует маму дергать. Общаться же хочется. Вот дернет и сидит. А мама так делает. Вот так сидит. И вот такое упражнение. Это так, вот так. А потом девочке как надоело. Она как подняла крик на весь вагон. Как заплакала. Какой тут уже книгу откладывает, уже как-то... Друзья, девочке-то хочется общаться. А мама больше полюбила какой-то роман. Ну, я не знаю, может быть, как это французский. Чем дальше, тем интереснее. Вот. И как-то на девочку внимания не обращает. А девочка переживает. Да? И девочка ищет общение, почему она любит маму. Вот, а мама что-то другое полюбила в этот момент. Вот у нас там небольшой городок такой вот, в Чапаевске мы собрание собирали. Ну, там в основном сестры были, человек 8 сестер, сколько я помню, я один брат был, так собирались мы в воскресенье. Вот. Ну, маленькие общины, друзья, имеют большое преимущество перед большими общинами. Во многом, во многом. Вот большая община, человек 200. Да разве там нужды друг друга узнаешь? Ну, один, двое помолились. Вот. Сатана очень не заинтересован, чтобы в церкви молились, потому что начинают нужды друг друга знать. Кто-то подслушает, ой, у сестры там проблема, надо же ей вот сегодня помолиться за ее мужа там или за что. Ну, после проповеди одна-две молитвы, сатана доволен. Дух молитвы он угошает, чтобы никто нужды других не знал. Вот. Ну, и в больших церквах он хорошего успеха достигает. Ну, так, проповедь, одна-две молитвы там, и все в порядке, уходит, и все. Вот так сатана делает свое дело. Вот. А в маленькой общине там совсем другое дело. И там у нас все 8 человек молились. И мы все нужды друг друга знали. И вот одна сестра Зоя там была. Каждый раз она молится со слезами. Вот. А что у нее такое? У нее мама лишилась рассудка полностью. Полностью. Ну, все. Никакого разума. И она молится, Господи, верни ей разум. Да со слезами каждый раз. И мы уже аминь говорим, и мы сами ее поддерживаем в этой молитве. Большое преимущество малых молитв, малых церквей пред большими. В этом плане. Вот. Ну, и, а так ее спросите, Зоя, ну, а как у тебя мама, как она себя чувствует, вот, что у нее там болит, может быть, да нет, ничего не болит. Ну, ты ее кормишь, да, она хорошо кушает, аппетит нормальный. Ну, ты одеваешь ее, и не холодно, все. Да ей все нормально. А что ж ты плачешь? Друзья, почему она плакала? Нет общения, смотрит на нее безумными глазами, ничего не понимает. Вот это серьезно, но она сколько ни пытается, ну я Зоря, я дочь твоя. Так вот смотрит, все, ничего не понимает. Как животное, ничего не понимает. А ведь хочется же вообще. А так сказать, ну если она здорова, ну что ты переживаешь, она здорова. Вот, друзья, когда мы читаем Библию, вот Бытие, 45 глава, вот посмотрите, вот задать вопрос Иосифу. Иосиф, ну что ты переживаешь? Ты же братьев видишь. Вот они все здоровые, одеты, живы, ничего у них не болит, все. Мы прочитаем 45 главу сначала. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал. Друзья, там что-то накапливалось. Так просто не кричат. Он накопилось у него, накопилось, и он кричит: «Удалите от меня всех!» Вот. И громко зарыдал. Друзья, а чего он зарыдал? Вот братья перед ними. Ну, что ты, Иосиф, рыдаешь? Вот они не больные, они кушают. Вот здоровые они. Чего ты рыдаешь? Друзья, это рыдает любовь, которая не имела выхода в общении. Он их видел. Он прекрасно их видит, что они нормальные братья, все. Но он не имеет общения. И он закричал, он уже больше не мог без общения, друзья. Удалите, но я хочу общаться с ним. Вот как-то один брат так на курсах бегает: «Братья, ну мне помолиться надо. Мне надо, я уже не могу. Ну, дайте мне помолиться». Смотрите, его тянет в общение, он не может без молитвы. К Богу он готов тоже закричать: «Уйдите, ну дайте мне помолиться». Надо сказать, друзья, что вот этот эпизод нам говорит, что любовь – это открывание себя другому. Я хочу пояснить так вот. Ну, возьму даже какой-то банальный пример, чтобы было лучше понятно. Вот сидит какой-нибудь молодой человек, там девица стоит, ну, обычный банальный такой, какой-нибудь такой, знаете, ну, чуть ли не там, как в театре, соловей поет, луна и так далее. Вот они сидят полчаса, сидят час, он ни слова, ни полслова. Вот они просидели часа 2-3, до свидания, разошлись. На второй раз то же самое, на третий раз то же. Что она подумает, друзья? А что ты вообще меня сюда зовешь? Что ты хочешь? Никакого общения, ни слова, ни полслова. Друзья, любовь это не может сделать. Любовь ищет общение, войти в контакт. Любовь – это перекачка информации, любовь – это интересы. Он обязательно тебя спросит: а как у тебя, а как у тебя? Но любовь иначе не может. Друзья, если нет общения, есть там любовь? Равнодушие, общение не ищет. Нет. Друзья, а не здесь ли открывается ларчик? Не здесь ли секрет? Если кто-то ходит на собрание не каждый раз, а в шахматном порядке, выборочно, где-то потом по воскресеньям, где потом по праздникам, где надо искать причину? Охладела любовь. Любовь охладела, на место любви уже там равнодушие, а равнодушие общения не ищет. Нет. А любовь ищет. Друзья, почему люди становятся замкнутые? Вот он посидел на собрании, вот так вот ушел, ни с кем, ни туда, ни сюда, равнодушный. Ну, если не сказать хуже, обидчивый, там что-то затаил, но равнодушный. Ему неинтересно. Он прослушал, знаете, как в кинотеатре, все вышли, через 5 минут никого нет, выметают ведрами семечки, ну, вот так вот. Равнодушный. А вот есть собрание, закончилось собрание – никто не уходит. Час не уходит, два не уходят. Ну, есть такие собаки. Не могут, ну, никак не могут разойтись. А как у тебя? Ну, давай помолимся за твоего, потом за моего помолимся. Да им, ну, не могут они иначе. Ой, там любовь, друзья, там любовь. А если мы как в кинотеатре посидели, через 5 минут никого нет, ой, уже надо бить тревогу. Что-то не то. Любовь – это открывание себя другому. Обязательно. Любовь страдает, если не имеет общения, если не может открыться другому. Она очень сильно переживает и даже страдает. Вот мы с вами сейчас прочитаем из первой книги «Царств». Эпизод очень, друзья, глубокий. Хотя и так, вроде так, ничего тут особенного нет для понимания, но очень глубокий вопрос. Вопрос возникает. 41 текст 20 главы 1 царства. Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга и Анафана. И плакали оба вместе. Но Давид плакал более. Глубина. Слово Божие дна не имеет. Давид плакал более. Вопрос. Почему? Два человека плачут. Мы бы, наверное, не увидели, кто больше плачет и кто меньше. Ну, не измеряется же количеством жидкости и так далее. Но почему написано, что Давид плакал более? В чем дело? Открывается. А кто кого больше любил? И Анафан любил Давида как свою душу. А Давид как его любил? Больше? Друзья, кто больше любит, тот больше плачет. И вот открывается великая истина, друзья. Даже, ну, это еще надо на целый час говорить только специально, чтобы затронуть этот вопрос. Вы знаете, 10 лет назад в церквах было больше слез. Намного. А может быть, 20 лет назад еще было больше слез. Сейчас стоит в церкви проблема сухих глаз. Почему? По причине беззакония во многих будут сухие глаза, которые свидетельствуют о том, что охладела любовь. Тут много ума не надо, чтобы увидеть эту картину. Вот не то, что там скупые молитвы, одна-две, а где-то сатана вообще угасил Духа Святого. Я не знаю, кого в этом обвинять, это Господь только знает. Погашен дух молитвы полностью. Полностью. С молодежью как-то недавно побеседовал, ну, часа полтора. Двое человек помолились, так, знаете, скупо, как в телеграмме. Сатана угасил дух молитвы. Друзья, когда сатана угашает дух молитвы, ему остальное сделать уже сравнительно нетрудно. Это самое трудное. Ему надо угасить и зажать нам рты. И все. Остальное он делает сравнительно легко. Друзья, вот они плачут более. А мне хочется задать вопрос. А в чем дело? А почему надо плакать? Они же встретились. Ну, надо порадоваться, поулыбаться, там друг другу руки, ну, дружище, здоров, ну, хорошо. Да нет. Вот они плачут. Вот интересно, когда после войны, ну, где-то там 45-й год, да, 40, там, да, некоторые раньше, в 44-м возвращались, вот, ну, и возвращались, надо сказать, не такие здоровые и не такие целые, как уезжали. И вот мамы на перронах встречают детей своих, сыновей своих встречают. Ну, где-то там без руки, где-то без ноги, где-то вообще без всего. Вот так вот. Ну, и так вот. Даже если здоровый сын приехал с войны. Вот. И что, мама подходит и улыбается? Нет. А что она делает? Рыдает. Да сын твой здоровый, смотри, вот щипы, вот он здоровый. В чем дело? Друзья, оказывается, радость, максимальная радость, когда она уже зашкалит, это уже все, она переходит куда? В плач. К Когда кается кто-нибудь здесь, мы что, улыбаемся? Нет. Рождается Дитё Божие. Церковь плачет. Я как-то, знаете, ужаснулся. В одном месте кается грешник, церковь плачет. А я встаю с сухими глазами, хоть бы что. Ой, друзья, я сильно ужаснулся. В каком я состоянии? Церковь плачет, а я встаю, и никакого реагажа. Со мной Господь разговаривал серьезно. Друзья, вот встречают матери своих сыновей, и у них вырывают. Даже, знаете, какие бывают случаи такие. Если мать не подготовишь со встречей к сыну, она от радости может получить разрыв сердца. Поэтому тут надо хоть одно слово, сейчас сын твой, ну ничего, ничего, держись, держись, вот сын, сейчас вот все. Но если не подготовить, наповал сразу от радости. Друзья, радость — это очень сильное переживание такое. Вот. А тут еще не только встреча, но и предстоит разлука. Предстоит разлука. Они плачут оба вместе. И надо здесь, друзья, вот такой, какой-то психологический момент такой схвачен очень серьезный. Величайшее наслаждение. Почему? Потому что они вместе. А сейчас невыразимые страдания, потому что это общение заканчивается. И вот это такое вот соединилось. Они вместе очень сильно переживают. Эти переживания вышли в слезы. Друзья, надо прямо сказать, что слезы – это признак любви. Вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, Господь подошел к гробу Лазаря, посмотрел на всю эту картину, видит, как плачут иудеи. Вот, и написано, Иисус прослезился. А иудеи подсматривают, какое его поведение. Смотри, как он любил его, любил Лазаря. Он прослезился. Слезы – признак любви. Друзья, равнодушие не плачет, оно такое. Вот. Ну вот теперь, друзья, вот смотрите, поневоле хочется вот так сказать, друзья, вот как измерить мою любовь к Богу? Какой меркой? Ну, кто-то скажет, брат, ты, наверное, на библиотеке стоишь по воскресеньям, ты, наверное, там это мотоцикл заводишь, на благовестие едешь, ты, наверное, там литературу разводишь, развозишь. Вот это действительно настоящее мерило любви. Нет, есть мерило глубже. И только Господь нас по-настоящему видит, насколько мы с вами любим Бога. И какое же общение, какая же мерка вот эта вот. Наша тайная жизнь за закрытыми дверями. Вот здесь только Господь узнает, насколько мы любим Бога. Вот мы сегодня этот эпизод уже читали, да? Давайте еще разочек посмотрим. Но с другой стороны, потому что Слово Божие – это как алмаз, как какой-то камень драгоценный. Чуть-чуть его повернешь на другую тему, совсем другими гранями блестит. Мы прочитаем Евангелие от Луки, 10 глава, 40 текст. Марфа же заботилась о большом угощении и подошедшей сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне». Друзья, Иисус, она, наверное, ждала от Иисуса: «Ой, Марфа, молодец, молодец, ты такое угощение готовишь там». Ну, может быть, ученики там были, я не знаю, что такое большое угощение надо. Вот. А что она услышала? Она услышала упрек. Друзья, а так если подумать, она, наверное, очень рано встала. Где-нибудь большие очереди, что-то надо купить, что-то надо обработать, времени мало, угощение большое, она то туда, то сюда. Она переживает и хочет Иисуса угостить, и все. Она очень любит Иисуса и так трудится, трудится, трудится. Друзья, вот нам иногда кажется, что мы больше любим Иисуса, чем другие. Почему? А мы так трудимся много. Можем ошибиться. Можем ошибиться. И услышать когда-то от Господа: «Марфа, Марфа». А вот этот братик, который за закрытыми дверями, вот это да. Вот. А вот такой вопрос, друзья. Вот общение – это наслаждение. Наслаждение. А кто доставил больше наслаждения сейчас Иисусу, Марфа или Мария? Мария. Мария сидит, учится в положении ученика, общение идет. Друзья, смотрите, как, да? Вот. А мы и сегодня можем у Иисуса такое же чувство вызывать. Друзья, Он и сейчас ищет с нами общение. Это ни с чем невыразимое наслаждение, когда мы идем с Ним в общение, наслаждение для Него. Ну, пусть мы нескладные молитвы там, знаете, ну, как детский лепет. Да, там что-то говорим, там иногда и засыпаем на молитве, и такое бывает. Вот. Но Господу приятно. Когда мы идем с Ним в общение. А вот такой момент, друзья. Вот я читаю Евангелие от Иоанна из 15 главы. Господь говорит так. «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все». Я назвал вас друзьями. А вот кого можно назвать друзьями? Если человек говорит другому, но не все, можно назвать их друзьями? Они могут быть, ну, для этого есть другие слова, приятели, там, сослуживец, коллега, сосед проходящий, там, я не знаю, как, всякое там. А друг?